Но это радио особенное, оно квантовое. Да какое бы ни было. Если бы у тебя было время, я бы тебе объяснил. У меня-то время есть, но есть ли оно у тебя? Вот времени у меня точно нет. Скажем так, это радио, способное транслировать во времени, более или менее, коротко говоря. Транслировать, воздействуя на параллельные вселенные. В 80-е годы прошлого века одна группа ученых из Кембриджа уже создала один квантовый передатчик. По крайней мере, так гласит легенда. Проблема в том, что поскольку у них не было приемника, они не знали, получил ли кто-нибудь их сообщение или нет. У них был только транслятор? Да, его нетрудно сделать. У меня много разных. Они небольшие, и для того, чтобы собрать их, нужно совсем немного. Вот, держи. Возьми себе один из них. Я и так собирался дать тебе его. Не исключено, что еще до твоего возвращения я сумею собрать приемник. Он вложил мне в руку маленькое устройство. Это было что-то вроде карманного электрического фонарика с приделанным к нему громкоговорителем и QWERTY-клавиатурой 10-сантиметровой ширины, примотанной к фонарику при помощи редкой и ценнейшей изоленты. Это было вовсе не похоже на радио. Я улыбнулся, покачивая головой. Ты совершенно чокнутый, Максим. Пожатие плечами. Ответная улыбка на сморщенном, как сушеное яблоко, лице. Что же, кроме безумия, остается нам в этом ужасном мире? Расскажи дальше, как вы сюда попали, говорю я ему, возвращаясь к настоящему. Я узнал из надежного источника, что капитан Дюрант попросил у кардинала Камерленга разрешение расстрелять на месте, море и других глав убежища. «Дайте мне карт-бланш, и я управлюсь меньше, чем за 10 минут», — умолял он. Но кардинал ответил «нет». «Жаль». Я киваю. «Да, жаль». Если бы это произошло, это место могло бы быть раем. Из грузовиков Ватикана выгрузили десяток ящиков еды и минеральной воды. Вода здесь, впрочем, была, из двух глубоких колодцев, выкопанных вручную. Но вода в них пахла отвратительно. Прежде чем пить, ее надо было кипятить. А дров было еще меньше, чем воды. Вслед за солдатами, швейцарскими гвардейцами, как они себя называли, в подземелье спустились одетые в поношенные, но чистые комбинезоны мужчины и женщины. Тамошний запах, вонь, ввел их в замешательство. Врачи пришли в ужас, увидев так называемую больницу. 12 мужчин и женщин лежали на полу из голой утрамбованной земли. У одной из них рука была перевязана серыми от грязи бинтами. Рана гноилась. Остальные лежали, не получая вообще никакой медицинской помощи. Это было похоже на фильм, снятый англичанами в лагере уничтожения Берген-Бельзен. Берген-Бельзен – нацистский концентрационный лагерь в Нижней Саксонии. Годы существования 1940-1945. Те же изможденные тела и полная беспомощность. В то же время Мори и его охранники вовсе не были недокормленными. Они были здоровы, как и все остальные жители высокого квартала. Те, кто сейчас называется Советом. Почему вы не ушли? Почему остались? Вы могли развернуть грузовики и отправиться на поиски другого убежища? Максим покачивает головой. Не знаю. Конечно, решение принял кардинал, но никто из нас не возразил, когда он сказал, что мы остаемся здесь. Быть может, дело в переизбытке чувств? Ведь мы нашли такое большое скопление выживших. Не знаю. Мы как будто вернулись домой, даже несмотря на то, что дома было мерзко. Если бы это был брак, то мы были бы красивой и богатой невестой, а мужем был бы нищий тролль, уводящий ее жить в мокром и холодном подвале. Я улыбаюсь. По теперешним временам подвалы это неплохо. В наше время их решительно недооценивали. «Вы созданы не для мышиной доли», – отзывается Максим. В «Божественной комедии» Данте говорит, вы созданы не для животной доли. Тот малый срок, пока еще не спят земные чувства, их остаток скудный, отдайте постижению новизны, чтоб солнцу вслед увидеть мир безлюдный. Подумайте о том, чьи вы сыны. Вы созданы не для животной доли, но к доблести и знанию рождены. Данте Алигьери, «Божественная комедия», «Ад», песнь 26, стихи 115-120. Перевод Лозинского. Но это изменение стиха вполне подходит. Мы живем как мыши, в мире, который наши предки сочли бы недостойным. Мы питаемся нечистой пищей. Мы обшариваем и разграбляем заброшенные дома, радуясь находкам, которые до страдания посчитали бы мусором. Мы скрываемся от жестокого дневного света, прячась все глубже. Бледные, как призраки. Больные. Мы – уродливая карикатура на человечество, которым были когда-то. Но жить, выживать, означает устанавливать строгие границы своей гордости. «Что важно, так это жить», – отвечаю я. Максим встряхивает головой. Его густые седые волосы, которые он даже здесь, внизу, непонятно каким образом умудряется содержать в чистоте, колышутся, как львиная грива. Максим – вылитый польский актер прошлого века Даниэль Альбрыхский. Даниэль Альбрыхский родился в 1945 году. Польский актер театра и кино, писатель. Сыграл во многих фильмах знаменитого режиссера Анджея Вайды. «Я не согласен», – говорит он. «Важно и то, как живешь. Когда положение невыносимо, стиль – это все. Знаю, знаю, ты не согласен. Не заставляй себя повторять это. Но я вижу это так». У Максима легкий, едва заметный акцент. И его итальянский решительно лучше моего. В прошлой жизни он был преподавателем теоретической физики в Санкт-Петербургском государственном университете. В день, когда все изменилось, он был в Риме на конференции, организованной Папской академией наук. Папская академия наук основана в 1936 году Римской католической церковью, как реформированная Академия Деи Линчей. Цель Папской академии наук в том, чтобы исследовать математические, физические и естественные науки и связанные с ними богословские вопросы. Спустя год он вошел в состав Академии, а теперь, насколько известно, был последним ее членом. «Рано или поздно меня тоже попросят выйти с какой-нибудь экспедиции, и я не вернусь, как и другие до меня. Совет не придает науке никакого значения. В свете того, что мы натворили, нельзя сказать, что они неправы. Но в целом теоретическая физика никого не убила. Я хочу сказать, непосредственно не убила». Мы делили с ним эту комнату почти 10 лет. Мы теперь знаем друг друга, как старые супруги. Или сокамерники. Ограниченность пространства сближает. Или сводит с ума. Над койкой Максима висит несколько фотографий. Прекрасная женщина, намного моложе его. Две голубоглазые девочки. Это не настоящие фотографии, а вырезки из старых модных журналов. Края ободраны. У меня ни одной фотографии Алексии и Ирины. И фотографии жены тоже. Признался он мне однажды вечером, глядя в угол комнаты. У меня есть только память о них. Я даже не знаю, живы ли они. Но предполагаю, что нет. Вероятнее всего, нет. К тому же, все равно это не жизнь. Даже не знаю, чего желать для них. Или для нас. Максим объяснил мне, что всегда мечтал о сыне. Так что, когда родилась его младшая дочь, он уговорил жену назвать ее необычным для России именем Алексия. Рядом с фотографиями висят четыре открытки. Бруклинский мост, Кремль, Эйфелева башня, Эрмитаж. Потрепанные десятилетиями в сырости, края фотографий загнулись, как у пергамента. Цвета поблекли. Я спрашиваю себя, что стало с этими городами? Они мертвы, как древние Фивы, как храмы Ангкора. Видимо, по сравнению с местами, которые они изображают, эти фотографии мало пострадали. В последние часы Максим рассказывал мне о том, что может встретиться нам на нашем пути. Он описал мне климатические и другие изменения, произошедшие с наступлением нового ледникового периода. О том, как по его прикидкам отступили моря. Он говорил о странных созданиях, бродящих снаружи в темноте и даже в бледном смертельном солнечном свете. Смертельным для нас, но не для них. Он подарил мне все, что знал. Он положил в мой рюкзак блокнот в черном кожаном переплете, потертый и распухший от вклеенных между страниц листков. «Что это?» – спросил я его. «Возьми, тебе пригодится. Это плод долгой работы. Голоса множества людей, которых больше нет. Используя их, ты проявишь уважение к их жертве и к моей работе. Читай по чуть-чуть за раз». Перелистывая страницы пухлого Малескина, я увидел десятки рисунков, карт и сложных преобразовательных таблиц. Некоторые рисунки были очень странными. Я не знаю, как еще их можно описать. Чудовищные создания. Живые и препарированные, с хорошо видными органами между раскрытых ребер. Органами, названия которых я не знал. Думаю, что у каждого в воображении водятся подобные вещи. Однажды в библиотеке семинарии один священник, проходя мимо меня, дал мне пощечину. Когда я в ярости повернулся к нему, он ограничился тем, что указал пальцем на рисунок, который я нарисовал в тетради. Это была женщина с большими крыльями. Я нарисовал ее, не отдавая себе в этом отчета, пока учился. Вероятно, его оскорбила не сама по себе женщина, одетая довольно прилично, а наличие крыльев. Крылья были, как у летучей мыши. Возможно, будь женщина пернатой, священник принял бы ее за ангела. Быть может, Максим точно так же механически рисовал этих чудовищ на полях своих заметок. У каждого есть свои темные стороны. Я положил блокнот не в рюкзак, а в карман куртки. Несмотря ни на что, давление на грудь около сердца дает мне ободряющее чувство. Там она и останется на протяжении всего путешествия. В теперешние времена дружба еще большая редкость, чем вода и тепло. В дверях Максим на прощание сжимает меня в объятиях. Его руки когда-то были сильными, как лапы медведя, но теперь стали немощными руками старика. Потом отпускает меня и говорит: «Будь осторожен там, снаружи». «Буду». «Я хотел попросить тебя кое о чем», — бормочет он неуверенно. «Говори. Когда ты будешь снаружи...» «Да. Мне было бы приятно, если бы ты нашел время написать пару заметок в блокнот, который я дал тебе. А еще лучше, если бы ты вел дневник». «Хорошо. Ты увидишь интересные вещи. Иногда пугающие, но все же интересные. Наступающие времена опасны для науки, и мы должны сделать все, чтобы она пережила их. Поэтому любое наблюдение должно казаться тебе важным. Я попросил бы тебя записывать все необычное, что ты увидишь или подумаешь, чтобы поделиться им с теми, кто прочтет это». «Сделаю. Ладно, мне пора». Максим кивает. Потом испытующе смотрит мне в глаза. «Ты взял радио?» «Я не люблю музыку. Она отвлекает меня. А снаружи нельзя позволять себе отвлекаться». «Ты прекрасно знаешь, о каком радио я говорю. Возьми его». «Хорошо». Максим чешет голову. Плечи его лабораторного халата покрываются перхотью. «Я заметил, что ты не положил в рюкзак Евангелие и снял со свитера крест. Там, куда мы идем, Евангелие и крест могут оказаться не в почете. Но на свитере он все равно заметен. Видишь, там, где был крест, черный цвет темнее. Он как будто оставил отпечаток. И Евангелие тоже еще в тебе». «Может быть». «И все же не знаю, достаточно ли этого. Говорят, что некоторые создания снаружи способны читать мысли». «В таком случае я постараюсь не думать». «Это хорошо удается солдатам. Не знаю, способен ли ты на это». «Посмотрим?» «Да, посмотрим. Значит, прощай, Джон?» «Прощай слишком драматично. Я предпочел бы по-итальянски. Чао». «Значит, чао, Джон». «Чао, Максим». Я надеваю рюкзак, выхожу из комнаты, бывшей моим домом все эти годы, и не оборачиваюсь. В ней для меня ничего нет. Там мой друг, это правда. Но дружба – это вещь, которую носишь в себе, в сердце, как ностальгию и раскаяние. Если хочешь выжить в этом ужасном новом мире, необходимо заставлять себя думать, что это так. Что чувство – это огонек, горящий в сердце. Если будешь оборачиваться, если будешь искать в памяти людей и места, которые были тебе дороги, ты рискуешь превратиться в соляной столб, как жена Лота в Библии.